и потолковали о том о сём. Мы наперебой спрашивали и отвечали. А тем временем стало уж слишком поздно, чтобы продолжать работу. Мы поднялись и прошли немного вверх по реке, до того места, где Гринхуссен соорудил для себя бревенчатую хижину. Мы заползли в нее, развели огонь, сварили кофе, подзакусили. Потом мы выбрались на волю и, развалясь среди вереска, раскурили свои трубки. Гринхуссен постарел. Он совсем сдал за эти годы, так же, как и я, и не желал теперь даже вспоминать о нашем развеселом молодом житье, когда мы с ним отплясывали ночи напролет. И его-то называли некогда рыжим волком. Да, укатали сивку крутые горки. Он даже улыбаться отвык. Будь у меня при себе выпивка, он, может, и повеселел бы, но выпивки не было. В молодые годы Гринхуссен был своенравный и упрямый. Теперь он стал уступчивый и тупой. Что ему ни скажи, он непременно отвечает «вполне может быть» или «твоя правда». Но отвечал он так не потому, что разделял мое мнение, а потому, что жизнь его пообломала. Словом, встреча оказалась не из приятных. Всех нас с годами обламывает жизнь. Дни, конечно, и дело, идут себе помаленьку, сегодня как вчера. Да только сам он уже не тот, — рассказывал Гринхуссен. За последнее время он заработал ревматизм, и грудь чего-то побаливает, сердце не в порядке. Но покуда инженер Лассен дает ему работу, жить еще можно. Реку он знает теперь как свои 5 пальцев, а ночует, когда тепло, в этой хижине. И с одеждой хлопот нет. Штаны да куртка, что зимой, что летом. Прошлый год к нему привалила большая удача, — продолжал Гринхуссен. Он нашел бесхозную овцу. Где нашел? Уж не в лесу ли? Да нет, прямо здесь. И Гринхуссен ткнул пальцем куда-то вверх по реке. После этой находки у него всю зиму к обеду бывало по воскресеньям свежая убоина. Еще у него есть родня в Америке, женатые дети. Они устроились там, как дай бог всякому, только ему от этого проку нет. На первых порах они высылали кое-какую малость, потом перестали. Почитай, уже 2 года он не получал от них ни строчки. Вот каково им с женой приходится на старости лет. Гринхуссен погрузился в раздумья. Из лесу и с реки доносился неумолчный шум, будто овеществленное ничто, разбившись на мириады частиц, протекает мимо нас. Здесь нет ни птиц, ни зверья. Но, приподняв камень, я замечаю под ним какую-то живность. «Как ты думаешь, чем живет вся эта мелочь?» — спрашиваю я. «Какая такая мелочь?» — интересуется Гринхуссен. «Ах, эти-то! Это же просто муравьи!» «Нет, — объясняю я, — это такие жуки. Если его положить на кусок дерна, а сверху придавить камнем, он все равно будет жить». Гринхуссен отвечает: «Вполне может быть». Но видно, что он пропустил мои слова мимо ушей. И тогда я продолжаю развивать свою мысль уже для себя. Но сунь под тот же камень муравья, и немного спустя там не останется ни одного жука. Лес шумит, и река шумит по-прежнему. Это одна вечность приходит в согласие с другой вечностью. А бури и громы означают, что вечности вступили в войну. «Да, так оно и есть», — нарушает молчание Гринхуссен. «14 августа как раз исполнится 2 года с последнего письма от Оля».